Если проявите чудеса терпения, вам удастся заметить его, но не больше. Потребуется 15 секунд, чтобы опуститься на 1 метр. Из соображений безопасности во время сближения и посадки прошу вас находиться здесь, в наблюдательной рубке, в креслах с пристегнутыми ремнями. В любом случае, лучшее место для наблюдений именно тут, а на всю операцию уйдет не больше часа. Мы будем пользоваться очень малой корректирующей тягой, однако она может быть включена под любым углом, что способно повлиять на вестибулярный аппарат. Капитан имел в виду космическую болезнь, эквивалент земной морской болезни, но это слово с общего согласия было табу на борту корабля. Однако несколько рук невольно потянулось под кресло, проверяя, на месте ли печально известные пластиковые пакеты на случай срочной необходимости. Увеличение возросло, и изображение на экране стало больше. На мгновение Флойду показалось, что он находится в самолете, пробивающемся сквозь легкую облачность, а не на борту космического корабля, приближающегося к самой знаменитой из комет. Ядро становится больше, очертания его четче. Оно было уже не черной точкой, а эллипсом неправильной формы. Потом стало маленьким, покрытым оспинами островком, затерянным в космическом океане, и вдруг неожиданно превратилось в настоящий мир. Ощущение масштаба отсутствовало. Хотя Флойд знал, что открывшаяся перед ним панорама имеет меньше 10 километров в поперечнике, могло показаться, что он смотрит на небесное тело размером с Луну. Но у Луны не было расплывчатых очертаний, ее поверхность не выбрасывала струйки пара, среди которых выделялись две большие струи. «Бог мой!» — воскликнул Михайлович. «А это что?» Он указал на нижний край ядра, как раз рядом с терминатором. Перед ними совершенно четко и невероятно мигал огонек на ночной стороне кометы. Мигал в идеально размеренном ритме. Вспыхнет-погаснет, вспыхнет-погаснет каждые 2 или 3 секунды. Доктор Уиллис откашлялся и с явным намерением объяснить происходящее повернулся к Михайловичу, но его опередил капитан Смит. «Мне жаль разочаровывать вас, мистер Михайлович. Это всего лишь световой маяк на зонде номер 2, который собирал образцы. Он уже месяц находится здесь. Мы должны забрать его». «Какая жалость! Я думал, что кто-то или что-то приветствует нас. Ничего не поделаешь. Боюсь, что мы здесь в полном одиночестве. Зонд находится как раз там, где мы собираемся совершить посадку, рядом с южным полюсом кометы, расположенным пока в постоянной темноте. Здесь наша система жизнеобеспечения будет функционировать с меньшей нагрузкой. На освещенной стороне температура достигает 120 градусов, намного выше температуры кипения воды. «Не мудрено, что внутри кометы что-то все время булькает», — заметил Дмитрий, ничуть не смутившись. «Эти струи, то и дело извергающие пар, кажутся мне опасными. Вы уверены, что нам ничего не угрожает? Вот поэтому-то мы и садимся на ночной стороне. Там все тихо. А теперь прошу извинить. Мне пора на мостик. Это моя первая посадка на поверхность неизведанного мира. Боюсь, что впредь такой возможности может не представиться». Окружавшие капитана Смита медленно разошлись, погруженные в непривычное молчание. Изображение на экране вновь уменьшилось, и ядро кометы превратилось в едва заметную точку. И все-таки даже на протяжении этих нескольких минут оно, казалось, стало чуть больше, и, судя по всему, это не было оптической иллюзией. До встречи оставалось меньше 4 часов, и корабль продолжал мчаться со скоростью 50 000 км/ч. Если на этом этапе что-то произойдет с главным двигателем, комета Галлея сможет похвастать самым большим кратером за весь период своего существования. Посадка. Сама посадка, как и надеялся капитан Смит, прошла без приключений. Касание было настолько легким, что никому не удалось определить, когда оно произошло. Лишь через минуту пассажиры поняли, что находятся на поверхности кометы Галлея, и разразились запоздалыми аплодисментами.